Глава 8. Вот здесь, мать и Ева, вы можете выйти и посетить те два магазина. Карета остановилась, и доверенный слуга Грайнера Трандир, пожилой статный мужчина, указал Еве в окно на светящиеся витрины магазинов салона. Это был престижный район, где нередко проводили досуг богатые и знатные люди. В свою бытность нищей Ева здесь почти не появлялась. Служители порядка, как правило, сразу выгоняли бродяг и бродяжек с элитной улицы. Правда, если удавалось прорваться, то даже если не просить, некоторые сердобольные богатенькие дамочки подавали очень щедро. Впрочем, Ева почти никогда не прорывалась и не просила. Сейчас, когда они доехали, она чувствовала себя достаточно спокойно, словно вернулась в свою прежнюю жизнь. Ее не смущало, что здесь по улице прогуливались шикарно одетые богатеи, а каждый магазин выглядел не хуже музея. Она знала эту обстановку. К тому же ее действительно сопровождали двое гвардейцев, переодетых лакеями. Им было велено находиться при Еве все время пребывания на улице. Это тоже успокаивало. Вряд ли он посмеет сунуться к ней у всех на виду, да еще и в присутствии охраны. Конечно же, при желании он легко справится с любыми охранниками, но вряд ли захочет затевать скандал в людном месте. Ведь всегда был скрытен, действовал из-под тишка. Серый кардинал. Зловещий. И только Ева знает, насколько могущественный. При мысли о нем стало немного тревожно, но Ева выдохнула. Принц прав. У нее хорошая защита. Нужно перестать пугаться каждой тени. Она поправила перчатки на руках. «Да, пожалуй, я зайду в них», — улыбнулась она Трандиру. Слуга ловко выскочил из кареты, открыл дверцу и помог Еве выйти. В первый момент жизнерадостный шум благополучного района оглушил Еву. А в следующий миг она вдруг ощутила радость. Вокруг была жизнь. Пусть слишком жирная, пусть в чем-то паразитирующая на чужом труде, но настоящая. Не знающая тех лишений, что постигли Еву в последнее время. Эта жизнь захлестнула отвыкшую от нее Еву. И это посещение магазина, как глоток беззаботности, радости посреди насыщенных тревогами будней. Даже учитывая, что Трандир встал у входа, чтобы наблюдать, как Ева справится с посещением столь элитного бутика. В просторном зале были представлены креслица и пуфы. Разнообразная посуда из редких видов фарфора, образцы ткани для портьер. Разглядела Ева и некоторые виды одежды, например, плащи. Других посетителей почти не было, лишь пара. Пожилые матер и матреса прогуливались вдоль стойки с тканями. Улыбаясь во весь рот, продавщица в опрятном голубом платье кинулась к Еве. «Что пожелаете, мати? Не имею чести знать ваше имя». Магазин действительно был очень дорогой, что объясняло малое количество посетителей. И большинство клиентов продавщица, по-видимому, знала по именам. «Мать Гуадор», — улыбнулась ей Ева. Принц велел ей называться именем юной маркизы, когда представится случай. Чтобы быть на слуху, чтобы пребывание маркизы в столице стало чем-то обыденным. Да и выглядела она как настоящая маркиза. На ней было изящное темно-синее платье с золотым шитьем. Поверх – голубая накидка, оставлявшая открытыми руки в перчатках до локтя. В качестве головного убора – одна из тех скромных, но красивых шляпок, за которые столичные модницы готовы выцарапать друг другу глаза. И тут, когда дело дошло до покупок, Еве в голову пришла одна идея. Ведь у нее сейчас сколько угодно денег. Она может купить подарки. Более того, ей даже есть кому их подарить. Карии, своей камеристке Свете и, допустим, этому респектабельному слуге Трандиру. Им будет приятно. Принцу тоже недурно бы что-нибудь купить, подумала Ева. Хоть и смешно, ведь она приобретет этот подарок на его же деньги. Но почему-то ей хотелось это сделать. «Я желаю приобрести подарок для своей пожилой родственницы. Возможно, у вас есть хорошие шали. Например, из провинции Мельконес». Продавщица с уважением посмотрела на Еву. Ведь далеко не все знали, что самые хорошие шали производят из шерсти овец породы Моро в этой отдаленной провинции. Обычно предпочитали более яркие, но не такие теплые и изящные изделия из провинции Тейрос. Мать Гуадор, наш магазин не специализируется на подобных товарах. Но, по счастью, у нас как раз есть несколько шалей, прибывших из провинции Мельканес, по специальному заказу. Я могу предложить вам посмотреть на них? Буду рада, кивнула Ева. Девушка, заранее расхваливая товар, повела Еву в дальний угол. Ева с величественной улыбкой следовала за ней. Пусть Тандир доложит принцу, что она вела себя изящно, достойно и соответствовала своему высокому статусу. Только вот пока шла, ей снова почему-то стало тревожно. В какой-то момент даже показалось, что за полкой с фарфором мелькнул черный плащ. У дальней стены располагались большие зеркала и что-то вроде огороженного ширмами пространства, чтобы желающие могли примерить шаль или плащ без посторонних глаз. «Взгляните на эти шали, мать Гуадор!» Девушка указала Еве на разноцветные большие шали, висевшие на специальных подставках, так, что было хорошо видно узор и качество. Одного взгляда Еве было достаточно, чтобы понять – это не подделка. «Какую снять для вас?» Ева пробежала взглядом по шалям. Они были хороши, но слишком ярких расцветок. Карие не понравится. «Может быть, у вас есть более спокойные расцветки?» «У матери великолепный вкус!» – подлизалась продавщица. «Есть еще несколько. Я могу принести». «Принесите, пожалуйста», – с королевской улыбкой попросила Ева. Служанка сделала книксон и исчезла за полками. И в этот момент Ева вдруг ощутила тяжелый, давящий и очень знакомый взгляд. «Да нет же!» – пронеслось у нее в голове. «Не может быть!» Она инстинктивно зажмурилась, и в этот момент твердая, холодная рука схватила ее за локоть и потянула за ширму. Мелькнул черный рукав. «Нет, Господи, пожалуйста!» – мысленно закричала Ева. Сердце просто рвануло из груди от ужаса и упало в пол. А дальше все происходило совсем быстро. Ева распахнула глаза, упираясь ногами в пол. И тут появилась еще одна рука в белой перчатке. Ева успела заметить лишь, что она очень большая, крепкая, мужская. Эта рука ударила, ловко выкрутила кисть, сомкнувшуюся на локте Евы. «Что вы себе позволяете?» – услышала она возмущенный, смутно знакомый голос. В тот же миг холодная рука исчезла, словно растворилась в воздухе. Ева знала, что он так может. Кажется, мужчина, что помог Еве, коршуном метнулся за ширму и тут же вышел, убедившись, что там никого нет. Но Ева не была уверена, что все было именно так. У нее все расплывалось перед глазами, подташнивало, ноги ослабли. Как бы не потерять сознание? «Хозяева, что за преступная шваль у вас шляется?» — крикнул мужчина этим смутно знакомым голосом. Эта фраза, словно удар молота, отозвалась у Евы в голове. Она начала выплывать из накатившей дурноты и, наконец, оглянулась, чтобы поблагодарить своего спасителя. «Дай Бог ему счастье на всю жизнь, ведь он даже не представляет себе, от чего ее спас и кого спугнул». «Вам плохо?» – заботливо спросил мужчина, протянул руку и подержал ее за плечо. Ева запрокинула голову и подняла на него глаза. Мужчина был очень высок. И обомлела, встретившись взглядом с принцем Бармиасом. Вот это был удар. Мало того, что он оказался здесь, теперь еще и старший принц. То, чего Ева боялась, преждевременная встреча с ним, случилось. У нее опять ослабли ноги, но Ева глубоко вздохнула, чтобы прийти в себя. Усилием воли отогнала накатившуюся дурноту. Лицо принца вытянулось от изумления. Он застыл, так и придерживая Еву за плечо, и выглядел человеком, который не понимает, спит он или бодрствует. «Ема?» – прошептал он. «Что, простите?» – вырвалось у Евы. Принц тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, но смотрел на нее все так же пристально. «Простите, мать». Он, наконец, убрал руку с ее плеча и слегка поклонился. Скорее, с четкой выправкой военного человека, нежели с изысканной галантностью. Ям. Впрочем, неважно. Вы не пострадали? Он обвел ее взглядом, словно искал на теле Евы раны и повреждения. Одновременно в его глазах светилось что-то жадное. Как будто долго не пил, а теперь припал к источнику чистой прохладной воды. «Нет, только испугалась, Матер», — ответила Ева. Ей подумалось, не нужно показывать, что она его узнала. Ведь провинциальная маркиза никогда не бывала при дворе и не была знакома с принцем. Бармиас из рода Мадронов, живущих в Надежде. Снова поклонившись, представился принц. Вашим услугам. Евелина Гуадор, дочь маркиза Гуадора из Мартийского маркизата. Представилась Ева и склонилась в глубоком реверансе, как принято. К счастью, она могла представляться своим именем Евелина, ведь покойную дочь маркиза звали Мэри Туарина Евелина Гердия Гуадор. Третье имя вполне могло быть самым любимым у нее и ее родителей. Хотя на самом деле, как рассказал Грайнер, они предпочитали Туарину. «Ваше высочество, я безмерно благодарна вам. Это было так страшно!» Начала Ева. Принц продолжал буравить ее взглядом. Не мог насмотреться, поэтому ответил он с некоторой задержкой. «Я сам безмерно рад, что оказался рядом. И также очень рад знакомству. Прошу вас, мать Гуадор, не обращайте внимания на мой статус». Он как-то несмело протянул руку, чтобы взять кисть Евы и поцеловать. Ева столько же несмело подала руку. В тот же миг большие ладони старшего принца жадно сжали ее руку. Потом он опять тряхнул головой, взял хрупкую кисть, как принято, едва касаясь, и склонился в поцелуй. «Я тоже рада знакомству», — опустила глаза Ева, когда он отпустил ее руку. Удивительным, но прикосновения этого мужчины были ей приятны. Такие нежные, твердые, успокаивающие. В этот момент рядом послышались быстрые шаги. Бармиас с нежеланием, явно заставляя себя, отвел взгляд от Евы. Из-за полок появилась девушка-продавщица, а подле нее запыхавшийся пожилой мужчина в сюртуке. «Дэйв, что у вас творится?» — рявкнул на него принц. «Какая-то шваль, вероятно, грабитель, пыталась затащить вот эту юную маркизу за ширму. Я распоряжусь, чтобы прочесали район. Но если вы не наймете охрану, я прикрою ваше заведение, как последний притон. Думаю, я найду других поставщиков фарфора». «Грабитель, как же!» — невесело усмехнулась Ева. «Ваше высочество!» — испуганно поклонился хозяин. «Такого никогда не было. Этого больше не повторится. Мне так жаль, что в моем магазине случилось подобное. Я могу предложить компенсацию прекрасной юной маркизе и вам за доставленные неприятности». Бармиас бросил на Еву быстрый взгляд. Кажется, секунду он раздумывал. Ева совершенно не поняла, о чем. Потом решительно произнес. «Подарите маркизе любой товар, который ей понравится, и дадите пожизненную скидку. Что касается меня, нас. Помнится, у вас есть прекрасная гостиная при магазине. Накройте для нас маркизой. Ей точно необходимо выпить коколаду после этого происшествия». Он тут же бросил на Еву неуверенный взгляд. Кажется, волновался, как мальчишка, впервые пригласивший девушку на свидание. «Матри Гуадор, прошу, не окажете мне честь. Составьте мне компанию. Я должен убедиться, что пережитое не повлияло на ваше здоровье». Ева обернулась к двери, где стоял Трандир. Слуга слишком опытный, чтобы чрезмерно удивляться происходящему. Он спокойно кивнул Еве, хоть в его взгляде и проскользнуло, кажется, сомнением. «Я почту за честь, ваше высочество», — сказала Ева. Ей верно не хотелось расставаться с принцем. В его присутствии она почему-то чувствовала себя в безопасности. И не только из-за того, что он ее спас. Просто его надежная твердость вызывала такое чувство. Вопрос только, как теперь вообще быть? Как ускользнуть от Бармиаса? Ведь он не должен узнать, что маркиза живет в доме его брата. «Хм», — вдруг сказал Бармиас, тоже мельком взглянув на Трандира. «Интересно у вас, слуга. У меня ощущение, что я его где-то видел. Впрочем, неважно». Ева дернулась. Хоть что-то знакомое в лице Трандира принц счел, впрочем, неважным, не исключено, что он может узнать Сулгу позже. Ведь он вполне мог видеть Трандира в сопровождении брата или у Грайнера в особняке. «Ах, вы знаете, ваше высочество», — сказала Ева, опустив глаза и скрывая, как сильно у нее заколотилось от волнения сердце. «Я давно заметила, что пожилые опытные слуги становятся словно бы похожи друг на друга. Возможно, у вас есть такой же слуга, как наш, очень вежливый и услужливый, с вечно невозмутимым выражением лица. Видимо, выходки господ со временем перестают производить на них впечатление». Она улыбнулась как можно беззаботнее. Бармиас искренне рассмеялся в ответ. «Вы правы. Очень меткое замечание. Необычное для такой молодой девушки. У меня действительно есть камердинер Грейв. Должно быть, его мне и напоминает ваш пожилой сопровождающий. Невозмутимое лицо? Именно так. Вы совершенно правы, юная маркиза. И еще. Я могу попросить вас не обращаться ко мне, ваше высочество. Хотя бы сегодня. Мне так редко удается провести время вне военных лагерей или дворцового этикета. Могу я попросить вас об этом одолжении?» «Я постараюсь, матер Бармиас», — ответила Ева. «Не могу обещать, что справлюсь, но буду стараться. Дело в том, что родители воспитали меня в уважении к правящей династии». «Весьма похвально с их стороны», — кивнул Бармиас. «И все же я прошу вас». В этот момент они как раз пришли, и бежавший впереди хозяин магазина открыл перед ними резную дверь. Бармиас с легким поклоном пропустил Еву вперед. А Ева вновь заметила, что все знаки вежливости в исполнении старшего принца выглядят очень четко, как у настоящего военного. В них нет утонченности, присущей светским львам, но есть что-то другое, очень искреннее, надежное. Он явно наслаждался ее обществом. Немного не уверен в том, что девушка, столь похожая на его умершую невесту, не испарится. Поэтому в меру осторожен и предельно вежлив. Старается не спугнуть ее. Это было так приятно на фоне Грайнера, который не упускал случая отвесить какое-нибудь ехидное циничное замечание.